Отец мой был глуп, но мать женщина умная. Она была кветистка, маленькая, ласковая. Она часто говорила мне: «Сын мой, вы будете осуждены на вечные муки». Но это нисколько ее не печалило. Фонтенель. Нет, не к любовнице ходил каждую ночь Винсент Молинье. Хотя он шагает быстро, последуем за ним. С улицы Нотр-Дам-де-Шан, где он живет, Винсент спускается на улицу Сен-Пласид, которая служит ее продолжением. Потом идет по улице Бак, где еще попадаются запоздавшие буржуа. Он останавливается на улице Бабилон у входной двери, которая распахивается перед ним. Вот он у графа де Пассавана. Если бы Винсент не был здесь завсегдатаем, он не входил бы так непринужденно в этот роскошный особняк. Лакей, открывающий ему, отлично знает, сколько робости таится под этой напускной уверенностью. Винсент намеренно не дает ему своей шляпы, которую издали бросает на кресло. Однако Винсент приходит в себя не очень давно. Робер де Пассаван, называющий себя сейчас его другом, друг множества людей. Не знаю толком, как Винсент познакомился с ним. В лицее, вероятно, хотя Робер де Пассаван значительно старше Винсента. Несколько лет они не виделись друг с другом. Затем, в самое последнее время, снова встретились как-то в театре, когда, вопреки обыкновению, Винсент был там вместе с братом Оливье. В антракте Пассаван угостил их обоих мороженым. В тот вечер он узнал, что Винсент только что окончил свои общие курсы и был в нерешительности, продолжает ли ему специализироваться в медицине. Сказать по правде, естественные науки больше привлекали его. Но необходимость зарабатывать... Словом, Винсент охотно принял сделанное ему вскоре Робером де Пассаваном выгодное предложение – ухаживать каждую ночь за старым графом, отцом Робера, болезненно переносившим последствия тяжелой операции. Речь шла о перевязках, осмотре раны, уколах и еще каких-то, не сумею перечислить точно, манипуляциях, требовавших опытных рук. Но у Виконта были еще и другие тайные причины приблизить к себе Винсента. Последний, в свою очередь, имел тайное основание принять приглашение. Тайные причины Робера мы постараемся раскрыть в дальнейшем. Что же касается основания Винсента, то они были не сложны. Попросту он крайне нуждался в деньгах. Когда сердце ваше не испорчено, а здоровое воспитание с раннего возраста внушило вам чувство ответственности, то, принося женщине ребенка, вы сознаете некоторые обязательства по отношению к ней, особенно если она бросила из-за вас мужа. Винсент вел до сих пор довольно добродетельную жизнь. Связь с Лаурой казалась ему в разные часы дня то чудовищной, то совершенно естественной. Для получения чудовищного целого часто достаточно бывает сложить вместе множество мелких фактов, которые кажутся вполне простыми и естественными, если рассматривать их порознь. Он мысленно повторял все это по дороге к Роберу, но выхода не видел. Конечно, он никогда не предполагал полностью взять на себя заботы об этой женщине. Жениться на ней после развода или жить вместе, не сочетаясь с законным браком, он вынужден был признаться себе, что не чувствовал к ней большой любви. Но он знал, что в Париже она без средств. Он был причиной ее невзгод, он обязан был оказать ей, по крайней мере, первоначальную помощь. Но с горечью сознавал, что сегодня у него меньше возможности сделать это, чем вчера и все последние дни. Еще неделю назад у него было 5000 франков, терпеливые, ценой больших лишений, накопленных матерью для облегчения первых шагов его врачебной практики. Эти 5000 франков, вероятно, хватило бы для оплаты расходов по содержанию его любовницы в клинике и для первых забот о ребенке. Какого демона он послушался тогда? Названная сумма мысленно уже была вручена им Лауре, он уже отдавал ее Лауре и счел бы преступлением прикоснуться к ней. Какой же демон нашептал ему однажды вечером, что этих денег, пожалуй, будет недостаточно? Нет, не Робер де Пассаван. Робер никогда не говорил ничего подобного. Но предложение ввести Винсента в игорный дом было сделано им как раз в тот вечер, и Винсент принял его. Коварный характер притона заключался в том, что игра шла между светскими людьми, между приятелями. Робер представил своего друга Винсента некоторым посетителям. Винсент, захваченный врасплох, не в состоянии был вести крупную игру в этот первый вечер. У него почти не было денег, и он отказался от нескольких кредитных билетов, предложенных ему взаймы виконтом. Но так как ему везло, то он пожалел, что ставил так мало, и обещал себе снова прийти сюда на следующий день. «Теперь здесь вас знают все, мне нет необходимости приезжать с вами», — сказал Робер. Все это происходило у Пьера де Брувиля, больше известного под кличкой Педро. Уже с первого вечера Робер де Пассаван предоставил свой автомобиль в распоряжение нового друга. Винсент приезжал к 11 часам, четверть часа беседовал с Робером, выкуривал папиросу, затем подымался на второй этаж и оставался подле графа столько времени, сколько требовалось в зависимости от настроения, терпения больного и его общего состояния. Затем автомобиль доставлял его на улицу Сен-Флорентен к Педро, а час спустя привозил домой. Правда, не на самую улицу Нотр-Дам-де-Шан, Винсент боялся привлечь к себе внимание, а на ближайший перекресток. Позапрошлую ночь Лаура Дувье, сидя на ступеньках лестницы, ведущей в квартиру Малинье, ждала Винсента до 3 утра. Впрочем, в эту ночь Винсент не ездил к Педро, ему больше нечего было проигрывать. Уже 2 дня, как из 5000, у него не оставалось больше ни единого су. Он известил об этом Лауру, написал ей, что теперь он ничего не может сделать для нее, что советует ей возвратиться к мужу или к отцу и во всем сознаться. Но это признание казалось невозможным Лауре. Она не могла даже хладнокровно думать о нем. Жестокие советы любовника вызывали у нее лишь негодование, по временам сменявшееся отчаянием. Как раз в таком состоянии застал ее Винсент. Она хотела удержать его, он вырвался из ее объятий. Конечно, это стоило ему борьбы, потому что сердце у него было чувствительное. Но скорее чувственный, чем любящий, он легко стал рассматривать свою суровость как долг. Он ничего не ответил на мольбы Лауры, на ее жалобы. И, как рассказывал потом Бернару, подслушавший их Оливье, она долго еще рыдала в темноте, распростершись на ступеньках лестницы, после того, как Винсент захлопнул перед нею дверь.